Внезапно мое внимание привлек один из приказчиков. Человек диковинного вида. Он стоял в стороне и, очевидно, не зная о моем присутствии, проделывал со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький, приплюснутый нос. Потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба. А потом стал делаться все тоньше и тоньше. В конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст. Как в страшном сне. Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку. Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Сыграем, папа, в прятки. Тебе водить. И не успел я вмешаться, как продавец накрыл джипа большим барабаном, который вдруг оказался в его руках. Глядите! Оп! Поднимите барабан. Поднимите сию минуту. Вы испугаете ребенка. Поднимите, поднимите. Пожалуйста. Продавец беспрекословно повиновался, поднял барабан, и я убедился, что на табуретке никого не было. Мой мальчик исчез. Видите, здесь пусто. Оставьте эти шутки. Где мой мальчик? Сами видите, у нас никакого обмана. Я протянул руку, чтобы схватить продавца за шиворот, но он ловко извернулся и ускользнул от меня. Он убежал. Я ринулся за ним и со всего размаху вылетел во тьму. Хлоп! Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял джип. В руках у него было 4 пакета. Он тотчас же завладел моим пальцем. Сначала я не знал, что думать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки. Но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери. Ничего. Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины. Я сделал единственное, что было возможно в таком положении. Встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кэп. Я усадил джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и достал оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую. Папа, это была хорошая лавка, правда? Я задумался, как же джип воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим, это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день. И к тому же у него в руках было 4 пакета. В конце концов, подумал я, не так уж все это страшно. Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В 3 оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что джип совершенно забыл о тех настоящих волшебных солдатах, которых он видел в лавке. А в 4 свертке был котенок. Маленький, белый, живой котенок. Очень веселый и с прекрасным аппетитом. Это случилось 6 месяцев назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается джипа... Недавно я все же отважился на серьезный шаг. Я спросил, а что, джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать? А мои солдаты живые, папа. Стоит мне только сказать одно слово, когда я открываю коробку. И они маршируют? Еще бы! Иначе за что их любить? Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения не заметил. Так что трудно сказать, прав ли джип или нет. Еще один вопрос о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее, я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала. Ведь раз этим людям, кто бы они ни были, известен адрес джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету. Вы слушали инсценировку рассказа Герберта Уэллса «Волшебная лавка». Ее подготовили звукорежиссер Вячеслав Беднов, музыкальный редактор Татьяна Плисова, редактор Елена Ковалевская, режиссер Виктор Быков и артисты Лада Машарова, Алексей Борзунов и Виктор Петров.